Завтра с утра мы станем на решетчатую площадку ее барабана. Солонеец примет от меня первую половину снопа, задрожит, перебивая колосья, зубчатый барабан, шумно будет вокруг. Но как пусто, одиноко сейчас на совхозном таку. Никого, ни одной живой души, только мы с Рябком улеглись под стогом. Я поудобнее подложил себе под бок холодную винтовку и поправил зауэр, висевший у меня под рубашкой на сыромятном шнурке. Я все еще побаивался носить револьвер в открытую, думал, кто-нибудь из курсантов может отобрать его у меня. Я выпросил у шершня длинный сыромятный ремешок, привязал его обоими концами за колечко на рукоятке зауэра и носил пистолет вечерами под рубашкой, прямо на голом теле. Он всегда был теплый и уж больше не ржавил. Плохо только, что во сне он врезался в бок, и я спал беспокойно, часто переворачиваясь. Я заснул далеко за полночь, в ожидании близкого дождя, и проснулся, чувствуя облегчение в ногах. Рябка возле меня не было. Он громко лаял совсем неподалеку. Он бросался на какого-то чужого, идущего по полям к совхозу со стороны Днестра. Я услышал шаги этого неизвестного человека. Они приближались. Нет, это был не один человек, их было несколько. Я слышал, как хрустит под ногами идущих картофельная ботва. Я сразу прижался к стогу. Рябко хрипло лаял, он бросался уже прямо под ноги идущим. «Сюська, Сюська, иди сюда, сало дам!» — попытался кто-то приласкать собаку. Голос был тихий, вкрадчивый, недобрый. «Да ударь его шаблюкой, чтоб не гавкал!» — буркнул другой сердито. И в ту же минуту я услышал глухой удар и страшный последний визг Рябка. И, видимо, отползая и теряя последние силы, он заскулил жалобно, тоскливо и вдруг замолк. «Вот то да, напополам, аж руке больно», — сказал ударивший и хрипло засмеялся. «Тише, хлопцы», — скомандовал кто-то. Бандиты остановились в нескольких шагах от меня возле локомобиля. Снизу я довольно хорошо видел поднимающиеся с земли черные очертания их фигур. Бандиты прислушивались. Я боялся пошевельнуться. Мне казалось, что я уже никогда не смогу двинуть рукой или ногой. Тело онемело, только голова была свежая-свежая. Я слышал, как шуршат, сдуваемые ветром отдельные соломинки у меня над головой, как поют сверчки за стогом. Я слышал, как далеко в селе тревожно лают собаки, разбуженные визгом Рябка. «Так слухайте, хлопцы!» После минутного молчания хрипло сказал кто-то, видимо, атаман бандитов. «Видите, вот этот стог. Только мы его подождем, все за мной сюда, в канаву, и будем ждать. А когда они выбегут тушить, мы их добрые с темноты побачим и перекокаем, как зайцев. Приготовьте-ка гранаты. Юрко, запалю, иди. Дай-ка сирники», — попросил тот, кому поручали зажечь стог, и сразу же, отделившись от других бандитов, направился неловкими осторожными шагами, нащупывая землю ко мне. Мигом я вырвался из-под стога и полуголый с одним револьвером, болтающимся на животе, пустился бежать. Скорей, скорей к совхозу, пока бандиты не подошли стог. Я помчался напрямик через баштан к совхозному дому, чтобы предупредить курсантов, чтобы разбудить их и с ними вместе возвратиться сюда. Но не успел я сделать и трех шагов, как, раздавив ногой скользкую дыню, грохнулся со всего размаха на землю. Я сейчас же вскочил и едва не закричал от боли. Падая, я вывихнул ногу. Острая боль в ноге на минуту заглушила страх. Чувствуя, как на глаза навертываются слезы, едва держась на ногах, я сорвал предохранитель зауэра и выпустил в бандита первую пулю. Вспышкой выстрела я обнаружил себя. Я понял, что меня уже не спасет и тень высокого стога. Мне снова стало очень страшно, но рожать палец и освободить гашетку зауэра я уже не мог. Теперь я палил в бандитов уже автоматически. Я ничего не видел перед собой, только черная-черная ночь вокруг и яркие вспышки выстрелов над взлетающим кверху дулом зауэра. Когда вылетела последняя стреляная гильза, я услышал хриплый голос бандита. «Гранатой!» — крикнул он.